Глава 4. За 2 месяца до смерти Клемма. Мария Ивановна сидела в своем кабинете за письменным столом и просматривала черновики диссертаций Геворкяна и Корнийца. Что ж, Ашотик молодец, практически готовая работа, еще немного подправить, и можно писать чистовик. А вот с Толиком опять проблемы. В последнюю встречу вроде все разобрали, все разложили по полочкам, и опять ошибки. Не дано мальчику быть великим ученым, а он этого не понимает. Ну да ладно. Желание служить науке должно поощряться. Клемма сделала несколько пометок на полях и протянула руку к телефонной трубке, собираясь звонить Корнийцу. Если только паршивец не убежал на танцы, можно сегодня еще поработать с ним. Женщина уже набирала номер своего аспиранта, как вдруг услышала звонок в дверь. Недоуменно пожав плечами, сегодня она никого не ждала, Мария Ивановна направилась к входной двери. «Кто?» — спросила она в домофон. «Ваш лечащий врач Анна Петровна Белозерова», — услышала Клемма знакомый голос. «Мне нужно с вами поговорить». «Поднимайтесь», — разрешила Мария Ивановна. Сияющая Белозерова возникла на пороге буквально через полминуты, держа в руках коробку с тортом. На недоуменный взгляд хозяйки врач ответила: «Не пугайтесь, моя милая, я не по поводу гинекологии, я совсем по другому поводу, поэтому и принесла торт. Думаю, разговор наш не будет коротким. Какая у вас большая квартира?» «Проходите на кухню», — пригласила Клемма. «В комнатах у меня беспорядок». Женщина не могла объяснить своего нежелания видеть тут Белозерову. Эта дама всегда была ей неприятна, и при первой же возможности она перестала бы общаться с ней. Но что поделать? Участковая врач, говорят, довольно толковая, вот и приходилось спрятать антипатии в кулак. Анна Петровна бойко прошагала на кухню, попросила хозяйку поставить чайник, и пока он закипал, безумолку трещала на отвлеченные темы. Мария Ивановна молчала, ожидая момента, когда нежеланная гостья сама назовет причину своего визита. Эта минута настала во время чаепития. «Милая Мария Ивановна», — проворковала Белозерова, заглядывая в глаза Клемма, «вы знаете, скоро вам предстоит серьезная операция. Нет, я ни в коей мере не хочу пугать вас, я просто уверена, все будет хорошо. Мой разговор о другом», — она сделала глоток чая. «Видите ли, послеоперационные больные нуждаются в особом уходе и горе одинокому человеку. Он испытывает такие мучения, потому что вынужден многое делать сам». «Кстати, об этом я подумала», — прервала ее Мария Ивановна. «Мы с Натальей Михайловной Бронниковой договорились помочь друг другу». «Я знаю о вашей чудесной дружбе», — голос врача был слаще сахара. «И только порадовалась бы за вас. Однако Наталья Михайловна должна ухаживать за вами не менее месяца, а ей самой предстоит пройти то же самое. Что же вы посоветуете подружке, отложить операцию? Этого нельзя делать ни в коем случае». «То есть получится, что Бронникова ляжет к нам, когда вы сама еще будете нуждаться в заботе. Это во-первых. Во-вторых, ваша подруга выйдет, когда вы еще не окрепнете, и у вас не хватит сил помочь ей». Клемма задумалась. Такого расклада они с Наташей не ожидали. «Мне кажется», — продолжала Белозерова, «Наталье Михайловне следует вызвать дочь. К чему этот героизм и нежелание огорчать близких? Кто тогда поможет, как не дети?» «Я обязательно буду говорить с ней на эту тему и уверенно уговорю. Что же касается вас, моя милая, я предлагаю такой вариант. За вами поухаживает моя дочь Элла. Девушка учится в медицинском, и в ее лице вы найдете профессионального помощника. Она даже может пожить у вас какое-то время, если вы не против, согласны?» «Все это очень заманчиво», — Клемма вздохнула. «Однако, как я понимаю, не безвозмездно. В наше время нет ни комсомольцев, ни пионеров, и редкая молодежь делает что-то бескорыстно». Врач покраснела, реплика Клемма попала в цель. «Алчность, корысть», — произнесла она, — «зачем же такие громкие и несправедливые слова? Разве нельзя назвать наше соглашение коммерческой сделкой? Эллочка предоставит вам прекрасный уход и не возьмет за это ни копейки, а вы завещаете ей свою квартиру. У вас ведь все равно нет наследников. Какая разница, отойдет ли жилплощадь государству или ее получит человек, который до конца вашей жизни, какой бы долгой она ни была, будет мчаться к вам по первому же зову? Доктор с надеждой посмотрела на хозяйку. Клемма встала. «Я так полагаю, разговор окончен», — констатировала она. «Мне очень жаль, что вы проделали этот путь зря. Насчет своей квартиры у меня другие планы». Анна Петровна вздохнула. «Ничего другого я от вас не ожидала. Однако я и не требую немедленного ответа. Прикиньте, подумайте, такие решения в раз не принимаются». «А мне показалось, я сообщила вам свое решение». Мария Ивановна направилась к входной двери. «Я его не понимаю и не принимаю», — уже на пороге заявила Белозерова. «Для меня этот разговор не последний, всего хорошего». Закрыв за ней дверь, Мария Ивановна почувствовала облегчение и улыбнулась. «Надо же, она жива-здорова, а стервятники уже налетели на ее добро». Первым ее желанием было рассказать обо всем Бронниковой, но Наташка такая эмоциональная, этот рассказ нарушит ее сон и аппетит, а дело не стоит выеденного яйца. Пусть Белозерова хоть 20 раз заговаривает о квартире, решение уже принято, и она не собирается его менять.